Глава вторая. Разлом ужаса. Урожденная Евангелина Лилли, или просто Ева, родилась 30 лет назад в результате любовной связи ируландской стриптизерши из клуба Пасадена и военного парамедика-человека с военной базы Коронада в тезоальпийском дистрикте М-13 на Земле. Ева была необычным ребенком, обладавшим удивительными способностями и необычными генетическими дефектами. Она родилась без голосовых связок, недоношенной и очень слабой. Врачи военного госпиталя, принимавшие роды, дали ребенку от силы пару недель. Потом земная гравитация должна была разрушить ее хрупкий скелет, малопригодный для планеты, ставшей для нее родной. Ее мать, Тамирис Лилли, чтобы уберечь дочь от печальной участи, сразу же после родов тайком от отца ребенка вывезла ее с Земли на частном космолете, отвезя в одну из космических колоний ирландцев за дальним рубежом. Детство Евы было трудно назвать беспечным, в особенности, когда ты растешь не такой, как остальные дети. Еще с ранних лет Ева демонстрировала странное поведение, когда одним усилием мысли могла привести к смирению целую группу детей. Также она обладала в зачаточном состоянии способностью мыслечтения. Постепенно, с годами, стали проявляться и другие ее способности, такие как телекинез, точный аналитический прогноз будущего, операция биолокации, фотокинез, ксеногласия и зачатки телепортации. Став совершеннолетней девушкой, Ева научилась трансформировать и идеально управлять своим телом до такого состояния, что ее кости и мышцы приобрели нужную крепость. Теперь она не была скованная одним лишь космосом и пожелала отправиться изучать разные планеты. Получив заветный диплом ксенобиолога, она первым делом отправилась в Солнечную систему, чтобы отыскать отца. К тому времени майора медицинской службы Брома Каллена, геройски погибшего на одной из рахнийских войн, так ни разу и не увидевший свою дочь. Тамирис Лилли, после рождения Евангелины, более не могла продолжать карьеру стриптизерши, ибо данная профессия в родных звездных системах ирландцев считалась весьма зазорной и недостойной, и всячески порицалась обществом. Рождение полукровки от человека сослужило Тамирис дурную службу. Близкие родственники были не в восторге от ее выходки, и чтобы скрыть позор от соседей и властей, настояли, чтобы Евангелину записали в Большой гражданский реестр не как родную дочь, а как приемную от умершего в прошлом году дальнего родственника. Родня, и даже сама мать, маленькую Еву не жаловали, сразу с малых лет отдав частный колледж при религиозном храме Сункар, где, по сути, и держали от себя на расстоянии. Само религиозное заведение находилось в космосе, на перекрестке космических торговых маршрутов между Вегой, Лейлаксом и Тубаной, и предназначалось именно для подобных изгоев-полукровок, коим не нашлось места среди чистокровных ирландцев. Справедливости ради, сами священнослужители культа дальнего бога поголовно были и сами полукровками, так что отношение к воспитанникам они проявляли достойное, не позволяя грубости или насилия. Культ дальнего бога и сеть храмов Сункар являлись старым анахронизмом и частью древней истории, восходя к тем далеким временам, когда общество ирландцев поклонялось смерти как живому существу. Ирландцы верили, что лишь смерть является наивысшим благом в жизни, и к ней следовало готовиться заранее. Смерть в их представлении была синонимом живой вечности, возможностью слиться с космосом и уйти из этой вселенной в более тонкую, где и начнется настоящая жизнь, не обремененная слабой плотью. Евангелина с детства впитывала в себя философию смерти, наблюдая и анализируя рассказы многочисленных пилотов звездолетов, монахов-странников и одержимых тайнами полубезумных исследователей космоса, побывавших вдали от протаренных дорожек. Их увлекательные рассказы о странных и необычных мирах, о жутких, необъяснимых космических феноменах ее очаровывали, а по ночам ей снились причудливые миры, о которых она могла лишь только грезить. Подстегиваемая неудержимым желанием поскорее увидеть чудеса, о которых так много болтали пилоты, совершеннолетняя девушка пустилась в долгий путь по необъятным просторам галактики, даже не подозревая о цинизме и жестокости этого мира. Прокладывая путь к звездам и изучая инопланетные цивилизации, она ни на день не забывала о печальном опыте своей матери, избегая любви и отношений, как величайшее на свете зло. С годами нежная девочка очерствела настолько, что была готова свернуть шею любому, кто лишь косо взглянет на нее, пялись на великолепное тело, к которому Евангелина трепетно относилась как к своему личному храму. А потом случился позорный кризис, известный всем как «Вечная охота на ведьм». Группа высокопоставленных политиков и военных альянса систем объявили всех сансов заочно выродками и чистым злом, устроив на них охоту по всем мирам, до которых только могли дотянуться, и начали с земли. Сансы отличались от менталов лишь тем, что не умели контролировать свои силы и порой бессознательно могли натворить бед. Правительственные агенты и секретные службы даже при малейшем подозрении на агент Сенса арестовывали целые семьи, вывозили их в специальные научно-исследовательские концентрационные лагеря на забытых планетах, где подвергали несчастных подопытных бесчеловечному обращению и жестоким медицинским экспериментам. Под каток репрессии угодила и дипломированный ксенолог Евангелина Лилли. В очередной раз, дав отворот-поворот очередному своему ухажеру, который оказался на ее беду стукачом одной из правительственных контор, она была вынуждена удариться в бега, спасая жизнь. Самое обидное, она вполне себе могла предвидеть будущее и даже ускользнула от группы захвата, приехавших по ее душу. Но чисто случайно, из-за непредвиденного случая, застряла на пропускном пункте, где ее и приняли. Этапировав арестованных сенсов с Земли на отдаленную колонию Сигмарис Прайм в системе Чаусара, военные альянсы систем принялись активно изучать их способности, порой весьма негуманными и спорными методами. Магистр Кассиан Кэстис из Галактического храма расширенного сознания, зная о бесчинствах военных и пылая праведным гневом, устроил налеты на все тюремные планеты, где содержались будущие менталы. Освобождая заключенных сенсов из тюрем, он предложил им два варианта: бежать и в страхе скрываться от военных всю оставшуюся жизнь, или поступить на обучение в его храм и научиться пользоваться своими силами ради высшей цели. Евангелина не раздумывала ни мгновения, тут же вступив на путь осознания себя и своих способностей, как единое целое с братством менталов, объявленных год спустя опасными террористами и экстремистами. Галактический храм расширенного сознания оказался весьма познавательным и интересным местом, в особенности для той, кто никогда прежде не встречал себя подобных. Более не имело смысла скрывать способности и носить маски. Менталы и сенсы быстро нашли общий язык и, по сути, стали единым целым. Мудрые наставники учили таким вещам, о которых никто прежде не слышал, и сознание сенсов кардинально менялось в лучшую сторону. Лучшие свои годы жизни Евангелина связывала именно с храмом и Кассианом Кэстисом, заменившим ей отца. Замкнутый и всегда немногословный великий магистр менталов собирал вокруг себя огромные толпы жаждущих, желающих услышать от него очередную порцию мудрости. К тому времени Кассиан Кэстис уже был живой легендой, самым долгоживущим на свете человеком, чей возраст равнялся 500 лет. Магистр сразу очаровал Евангелину своим спокойствием, рассудительностью, благородством и человечностью, и надолго стал ее кумиром и наставником. А потом в ее жизни случился Дмитрий Алешин. Герой войны с Селестой и могучий сенс, способный общаться с самими безымянными, что для любого ментала было пределом мечтаний. Девушка впервые ощутила внутри себя странные чувства, долгие годы подавляемые ею изо всех сил. Что-то могучее, неведомое и непонятное зародилось в груди и не отпускало ни на один миг. Похожие чувства овладели и Алешиным, который никогда прежде не испытывал тяги такой силы к женскому существу, тем более другой, не совсем человеческой расы. Расставшись по-дружески с Оксаной Флорес, с которой сблизился за время полета на звездолете Нэша Фортуна, Алешин ударился во все тяжкие с новой подругой, в которой души не чаял и искренне полюбил. На этом месте чужих воспоминаний Стима словно ударила электрическим током. Пожимая при знакомстве узкую прохладную ладонь Евы, он словно наяву увидел все самые яркие моменты ее жизни и взаимоотношений с близкими людьми. Вероятно, нечто похожее пережила и сама девушка, но уже в отношении воспоминаний Стима, потому что поспешно отдернула ладони и немного удивленно обернулась к Зумаке. «Что это значит, магистр? Он тоже владеет оперцепцией?» — спросила Ева мысленно. «Для меня это сюрприз», — также мысленно ответил ей пораженный Зумаки, а вслух сказал, уже обращаясь к Стиму. «Не нужно бояться. Все хорошо. Я всегда подозревал, что у тебя большой потенциал и дар. Есть в тебе нечто, едва ощутимое, но такое знакомое». «Что произошло? Я словно попал в чужое тело и жил в нем долгие годы». «Именно это и случилось, но только в ментальных воспоминаниях. Я не знаю, что ты увидел, но это лишь доказывает, что я правильно поступил, выбрав вас двоих для миссии. А перцепция — очень редкое явление даже среди самых мощных менталов. Это подарок небес, ну или проклятие, смотря как посмотреть. Как я понимаю, вы оба познакомились намного ближе, чем рассчитывали». Зумаки лукаво усмехнулся, наблюдая, как раскраснелись от стыда лица Евы и Стима. «Простите, магистр, я не ожидала такой реакции. Это произошло само собой». Зумаки лишь отмахнулся от новой порции сбивчивых мыслей Евы и, немного походив по кабинету, вернулся за рабочий стол, пододвинув к себе селектор. «Поглядим, чего вы стоите в деле. Антикитера в полном порядке и ожидает твоего пробного полета. Ева, займись кораблем. Мне нужно, чтобы ты продемонстрировала Стиму не позднее, чем через час, Рюк Кассиопею. Метнитесь на экзоэкскурсию и тут же возвращайтесь назад». «Рюк Кассиопея?» Стим выпучил глаза и сглотнул. «Но это... это 15 000 световых лет отсюда, и на самом краю галактики, в регионе туманности души и сердца. Это невозможно физически. Да туда самый быстрый звездолет будет сворачивать пространство целый месяц. А как же квантовые помехи? Законы природы и здравого смысла?» «Мальчик мой, для корабля бескрайних не существует больших расстояний и каких-то жалких квантовых помех и привычных нам законов природы. Ева объяснит тебе по дороге. Ну, ступай». И, показывая, что разговор окончен, развернул к себе рабочий информер, демонстративно принявшись за работу. Ева направилась к дверям, не глядя, идет за ней Стим или нет. «Что все это значит, Ева? Это была шутка насчет Рюк Кассиопеи?» Выйдя в коридор, где несли вахту солдаты из храма менталов, Ева многозначительно приложила палец к губам и молча пошла вдоль коридора. Стим старался от нее не отставать. Все так же, молча спускаясь на лифте в подземный ангар, Ева отправила Стиму мысль. «Пообещай мне, что все, что ты увидел из моего прошлого, останется в тайне. Обещай». «Обещаю». «Очень надеюсь на твою искренность и приличие, Стим Такгард, ибо в противном случае, если ты мне намеренно солгал, ты не переживешь этот полет. Это мое тебе обещание». Стим снова с опаской сглотнул и, терзаемый дурными предчувствиями, последовал за Евой. Девушка явно сердилась на него, но вида старательно не подавала. Сам того не понимая, Соларианец прикоснулся к самым затаённым и укромным уголкам ее души, легко и непринужденно считав информацию, которую она так давно и упорно оберегала от посторонних. Антикитера по-прежнему находилась на своем месте, на подземной посадочной платформе. Вокруг нее хлопотала группа инженеров в белоснежных комбинезонах, присланные провести последние тесты и приготовление к полету. «Мы все протестировали, проверки никаких неполадок не выявили», доложил старший в группе, протягивая девушке электронный планшет. «Ваш вылет согласован с магистром и космическим командованием сил самообороны. Приступайте по готовности. И вот еще что. Будьте очень осторожны во время маневров фланкирования при трансформации корпуса. Есть риск потери герметичности. А вы знаете, к чему это приведет. Когда окажетесь на месте, попробуйте активировать экспериментальный топливозаборник. Мы не уверены, насколько хватит энергии у корабля для гиперкруиза. А так хоть останется шанс, что вы не застрянете посреди космоса. Все спасательные службы оповещены. Удачного полета, пилоты, не пуха». Ева едва заметно склонила голову в знак благодарности и быстро взошла на борт корабля. Стим с опаской последовал за ней внутрь. А когда оглянулся назад, то входной шлюз исчез. Вместо него в том месте теперь находилась гладкая переборка. «Снимай одежду. Надень летный костюм на голое тело». Ева достала откуда-то из выдвижного ящика скомканную серебристую ткань и не совсем вежливо швырнула Стиму, который ловко поймал ее на лету, подивившись легкости костюма, который как будто ничего не весил и был соткан словно из воздуха и паутины. «Когда будешь готов, дай знать, а я в пилотскую кабину». Девушка ловко выпорхнула из каюты, перейдя в соседнюю. Стим украдко взглянул туда и не увидел ничего, кроме круглой каюты с продолговатой капсулой в центре. Открыв стеклянную крышку саркофага, Ева аккуратно проскользнула внутрь, вытянувшись в полный рост. С тихим стуком крышка закрылась. На экране сенсора замигала надпись «Герметичность восстановлена». «Мы никуда не полетим, пока ты не наденешь инерционный скафандр». На этот раз голос раздавался со всех сторон, как если бы корабль заговорил с ним. По корпусу пробежалась предполетная вибрация, и антикитера стала оживать буквально на глазах. Включались одна система жизнеобеспечения за другой. Стены и потолок изменили цвета на радужный спектр, затем снова на багровый. Освещение стало более приглушенным. «Инерционный скафандр разработан для личной безопасности, так как подобные скорости небезопасны. Но в этом скафандре тебе нечего бояться. Поспеши». «Это разговаривает корабль или ты, Ева?» Стим невольно посмотрел на потолок. «Это Ева. Я подключилась к основным бортовым системам. и теперь являюсь их частью, включая голосовые функции. Мой мозг и нервная система в полном резонансе с кораблем. Чуть помедлив, Стим стыдливо сбросил с себя всю одежду и, судорожно озираясь, стал осторожно влезать в скользкий скафандр, который плотно обхватил его тело. Одежда могла растягиваться, была очень тонкой, но невероятно крепкая, словно сделанная из металла. Шлем представлял из себя обычную полусферу из прозрачного металла, похожего на стекло. «Теперь займи любое свободное место и разведи руки по сторонам». «Эй, минуточку! Ты что, наблюдала за тем, как я переодевался?» Стим густо покраснел. Раздался короткий смешок, который быстро принял официальный тон. «Ты забавный, Стим. Разумеется, я вижу все, что происходит внутри и снаружи корабля. Предупреждать надо!» Стим с ворчанием занял ближайшее кресло и развел руки по сторонам, даже не успев испугаться, когда откуда-то из-за спинки выскочили эластичные ремни и накрепко зафиксировали его плечи и грудь. В ту же секунду его желудок провалился куда-то вниз, а потом сделал милую попытку покинуть тело через пищевод. Тошнота была недолгой, но очень неприятной. «Все хорошо, не переживай. Я активировала искусственную гравитацию. А теперь поехали!» Антикитара с легким гулом плавно воспарила в воздух. Бесшумно и молниеносно покинула ангар, стоило распахнуться внешним створком ведущих наружу. Ее маневренность и скорость были просто фантастическими, словно и вовсе не существовало законов инерции. Она легко могла разогнаться до 6 махов, а затем, не снижая скорости, совершить дикий разворот назад и внезапно застыть на месте без движения. Стим был одновременно обрадован, испуган и обескуражен подобными фокусами, которые еще недавно не мог себе и вообразить в реальности. Корабль плавно скользил сквозь плотную облачность экзотики, оставляя за собой огненный след от разогретой атмосферы. Еще какой-то миг, и на обзорных экранах засияли далекие точки звезд и бледная туманность Кракена. Изображение на экранах развернулось на 60 градусов, и в поле видимости попал красавец Полифей в окружении своих многочисленных детей лун. Где-то вдали сверкали вспышки кипящего космического сражения. Но вблизи от экзотики пространство было свободным от боевых действий. «Ева, расскажи мне про двигательную установку корабля и про способ полета. Я до сих пор не верю, что мы способны долететь до рюк Кассиопеи». «Механизм называется вибропереходом. Он основан на том, что каждая звезда или галактика излучают уникальные вибрации и резонансные частоты, которые можно зафиксировать и использовать для мгновенного перемещения к этому объекту. Сенсоры и датчики антикитеры способны обнаруживать и анализировать вибрационные частоты, излучаемые удаленными объектами в космосе. После захвата и анализа вибрационных частот корабль настраивается на резонанс с выбранной звездой или галактикой. При достижении определенной резонансной частоты корабль активирует специальный генератор вибраций, который создает поле, использующее вибрации выбранного объекта для мгновенного перемещения корабля к этому объекту. При этом происходит своего рода скольжение сквозь пространство-время, позволяющее кораблю мгновенно достигнуть выбранной точки или галактики. «Такого двигателя не может существовать в реальности!» Стим повысил голос. «Законы физической реальности невозможно обойти!» Вибрации нарастали, отдаваясь в теле. Постепенно они становились все менее выраженными, пока не исчезли, перейдя в ультразвуковой диапазон. «Невозможно? Неизбежно? Окружающий нас мир — лишь убедительная иллюзия, и ты в этом скоро убедишься. Вся Вселенная — это одна большая музыка звезд. Это песня». Время остановило свой бег, став похожим на вязкую субстанцию. Звуки исчезли. Затем возникло странное ощущение, похожее на мягкий толчок в грудь, и Стим с ужасом увидел себя со стороны, словно вдруг стал сторонним наблюдателем. Эффект длился лишь миг, а мир стал стремительно сужаться и меркнуть в глазах испуганного соларианца. На плечи навалилась дикая, совершенно чудовищная усталость, как если бы Стим пробежал марафон длиной в 10 километров с тяжелым мешком цемента за плечами. Во рту пересохло, горло горело в огне. Сердце бешено колотилось в груди, готовое выскочить из него при первой возможности. Тело колотило и лихорадило, кожа неприятно зудела. Мир вокруг начал стремительно меняться. По мере того, как стены корабля становились прозрачными, все явственнее проявлялся впереди ослепительный шар звезды с лохматыми протуберанцами и гигантскими магнитными завихрениями из плазмы. «Что это такое?» Стим сглотнул слюну, ощутив во рту привкус металла. Его глаза не могли оторваться от самого прекрасного на свете зрелища. Стены, пол и потолок исчезли, отчего Стим даже запаниковал, что очутился в открытом космосе. Но быстро успокоился, сообразив, что все поверхности антикитеры просто стали одним большим экраном. Рюк Кассиопея, также известная под старым именем Шедар, является частью созвездия Кассиопеи. Эта звезда достаточно стара и уже находится в фазе эволюции, когда переходит в красный гигант и расширяет свою внешнюю оболочку. Но если от нее оторвать взгляд и перевести чуть в сторону и выше, можно увидеть истинную тайну и сокровище этого региона космоса. Туманности сердца и душа. Обе туманности танцуют в безбрежном космическом пространстве, образуя прекрасную и загадочную диаду. Вихри газов и пыли, отсветы света и теней, создают невидимую паутину. Туманность сердца расцвела в объятиях скопления Калиндр-26. Ее необыкновенная красота простирается на протяжении 30 световых лет, поражая воображение и вызывая трепет в душе. Вместе с туманностью душа они являются вратами в загадочный уголок галактики, именуемый разломом ужаса. Здесь, в этой аномальной области, корабли часто исчезают без следа, захваченные силой низкой плотности звездных систем. Находится эта великолепная диада туманности на расстоянии 7500 световых лет от Солнечной системы. В потайном уголке рукава Персея, в созвездии Кассиопея, именуемом Элейским берегом галактики. Светящиеся облака эмиссионных туманностей сердца и душа созданы из ионизированного водорода, плазмы и свободных электронов. Воспетые в древних сказках и легендах, облака темной пыли окутывают эту пленительную пару, придавая им столь непостижимый и изумительный силуэт на фоне редких звезд. Несколько точек отделились от остальных звезд и быстро стали приближаться. Поначалу Стим не придал этому значения, решив, что это одинокие кометы или просто плазменные образования, отделившиеся от звезд. «Что-то не так», — голос Евы излучал волнение. «Держись, Стим». Антикитеру как будто захватили мощные гравитационные приливные силы, и мир вокруг стал бешено вращаться. Затем раздался нестерпимый писк на грани восприятия, переходящий в оглушительный вой, словно тысячи разъяренных фурий. После чего произошло то, чего Стим не ожидал и что напугало его до дрожи в коленках. Ева оглушительно закричала, исторгая из себя звуки боли, страдания и ужаса, после чего внезапно замолчала, перестав отвечать. Едва не теряя сознание от страха, Стим нащупал на груди защелку и высвободился из плена ремней безопасности. Космос исчез, уступив место серебристым стенам, полу и потолку, принявших привычный вид. Свет мигал. Приборы контроля сходили с ума. Корабль продолжал неконтролируемое вращение и в какой-то момент стал болезненно сжиматься, издавая жуткий скрип и скрежет. Словно жестяная банка на огромной глубине океана, за минуту до того, как оглушительно лопнуть в непроглядной тьме. Тут еще как ни кстати, исчезла гравитация. «Ева, пожалуйста, отзовись!» Стим, отталкиваясь от пола и стен, кое-как добрался до пилотской каюты, где стал пытаться открыть капсулу-саркофаг пилота. Взвыла сирена тревоги. Откуда-то с потолка ударили тугие струи белесого пара. Корабль болезненно вздрогнул, словно во что-то со всего маха врезался и задрожал. «Да открывайся ты, будь ты проклята!» Стим, что есть силы, ударил кулаком по сенсору саркофага, и крышка внезапно пришла в движение, медленно раскрываясь на манер цветка. Ева по-прежнему находилась внутри, но была без сознания. Из уголка ее рта, глаз и ушей текли тонкие струйки зеленоватой крови. Скинув свой шлем, Стим принялся делать девушке массаж сердца и искусственное дыхание, потому что от испуга решил, что у нее остановилось сердце, и она больше не дышит. В голове тут же раздалась невероятной силой самая прекрасная на свете песня, наполняя каждую клетку в теле неземным восторгом. Руки сами собой опустились, силы стали исчезать. Перед глазами засияли мириады галактик, гипнотизируя своим далеким светом и разноцветными туманностями. Появилось ощущение, как в театре, где перед твоими глазами на сцене разворачивается грандиозная и эпичная театральная постановка с музыкой, эффектами и действием. Каждый звук песни пробуждал в памяти давно забытые воспоминания, а каждая нота звучала так гармонично, что казалось, будто сама Вселенная поет эту песню вместе с тобой. «Мы шлем тебе зов наш чудесный, сирены плачут, быть беде, открой нам разум свой сердешный, лети в объятия к нам, сквозь космос мы с тобой пройдем, любовь к жизни мы с тобой найдем. В чернильной тьме томится сердце. Душа скрывает тайный зов. Когда танцуют звезды в вихре, мы все к тебе всегда придем. С нами ты найдешь любой ответ. Вечность вам передает привет. Продолжай идти к нам, не бойся. Мы тебя не подведем и не бросим. Сквозь космос мы пройдем. Ужас правды обретем. Обретем, обретем, обретем». Открылась дверь в другой мир. Мир, наполненный красотой и гармонией звука. Все вокруг стало меняться. Звезды и галактики танцевали вокруг, как будто подчиняясь ритму песни. Каждый звук, каждая нота была наполнена магией, и эта магия проникала прямо в душу. Превозмогая сонное оцепенение, Стим стал из последних сил хлестать обеими ладонями по лицу Евы, больше всего на свете опасаясь, что она мертва, и он теперь навсегда застрянет в этом отдаленном регионе космоса, наедине с этими странными ноющими созданиями, напавшими на них без всякой на то причины. «Хватит! Прекрати!» Крепкая ладонь Евы схватила Стима за запястье. Девушка, медленно качая головой и моргая воспаленными глазами, при помощи Стима выбралась из саркофага и стала делать попытки удержаться на ногах. Ее всю трясло и качало из стороны в сторону, а потом и вовсе вырвало прямо на палубу. «Ева, сделай что-нибудь! Еще немного, и наш корабль разорвет на части!» Оценив ситуацию, Ева быстро извлекла из нагрудного подсумка какие-то инжекторы с лекарствами и поочередно сделала себе уколы в шею, после чего строго приказала. «Надень немедленно шлем и вернись на свое место». «Я ничего не понимаю. Кто напал? Что происходит? Я слышу песню в голове». «Это сирены бездны». Ева буквально силой вытолкала солярианца из кабины. «Немедленно займи свое место. Мы сейчас же отсюда убираемся». Снова забравшись в пилотский саркофаг, Ева без раздумий вновь вошла в энергетический симбиоз с кораблем. Лекарства подействовали, и песня сирен больше не гипнотизировала ее, став далекой и тусклой, как шум прибоя. Антикитера вошла в резонанс с окружающим пространством и тут же должна была переместиться обратно в систему лун Полифея, как в тот момент была уверена Ева, но она ошиблась. Вместо газового гиганта и лун корабль очутился вблизи истинного ужаса этой галактики, сверхмассивной черной дыры Сагитариус, также известной как Стрелец А. Это поистине колоссальных размеров чудовище в самом центре задавало вращение всей галактики Млечный Путь, по ходу активно пожирая материю, пространство и время. На Антикитеру обрушились мощные потоки радиации и другие виды излучений. Приборы контроля доложили, что корабль тянет в зону горизонта событий Стрельца, из которой уже будет невозможно выбраться. Только сейчас Ева поняла, что три сферы, последовавшие за ними из региона «Разлом ужаса», активно толкают их мощными магнитными полями прямо в центр сингулярности. Гнев и ярость пробудили в девушке желание действовать, а заодно покарать наглецов. Активировав акустический луч, создающий мощнейшие вибрации внутри облучаемого материального объекта, она ничуть не удивилась, когда сферы мгновенно полопались, словно мыльные пузыри, оставив после себя в космосе облака радужного газа и множество блестящих металлических фрагментов. Не поленившись собрать их силовым лучом в грузовой отсек, Ева, еще раз проверив все системы жизнеобеспечения и убедившись, что Стим на своем месте, тут же активировала генератор корабля, на этот раз благополучно проложив курс к Полифею. «Где вас обоих черти носили?» — набросился на них Зумаки, как только операторы наладили с Антикитерой устойчивую связь. «Я ж просил за один час уложиться. Ева, у меня будет с тобой очень серьезный разговор». «Да, учитель, у меня тоже есть что рассказать. Возвращайся на экзотику немедленно. Космическое командование Альянса и Федерации объявили об эвакуации. Они больше не в состоянии сдерживать имперцев». «Простите, учитель, сколько времени мы отсутствовали?» Чуть помедлив, Зумаки нехотя проворчал. «Вас не было 3 недели. Еще немного, и вы вернулись бы в захваченную систему». Прорвав оборону системы Гамма-Сириус, имперские силы высадились на Рабане и Альционе, оставив систему Лун-Полифея на десерт. Прибывшие на подмогу защитникам флотилии Федерации, оценив расстановку сил, были вынуждены отступить. И на это была веская причина — экономика. Так вышло, что в руках империи Болисарии оказались все более-менее значимые производственные мощности Альянса систем, включая все производство космических кораблей и военные верфи. Империя могла себе позволить такую роскошь, как терять корабли в бою, но вот Альянсу и Федерации на то же самое рассчитывать не приходилось. Зная об этом пикантном нюансе, имперцы при любом удобном случае пытались всячески навязать своим врагам космические сражения, чтобы критически истощить запасы их кораблей и оставить мятежные системы без защиты. Поэтому союзниками была принята особая директива — не вступать в крупные сражения, если это не угрожает центральным мирам и критически важным стратегическим объектам инфраструктуры. Гамма-Сириус хоть и числилась частью Альянса, по факту являлась частной территорией под властью кучки космических олигархов. Это была богатая и процветающая система, но защищать ее было не столь важно, как защищать центральные миры Альянса. Выйдя из корабля на ватных ногах, Стим стянул с потной головы шлем и даже вздрогнул, когда ему на плечо мягко опустилась женская рука. «Я ведь так и не поблагодарила тебя, Стим. Ты спас наши жизни. Спасибо». Кисло улыбнувшись, Соларианец трудом выдавил из себя. «Это был и вправду незабываемый полет. Ты пилот экстракласса, Ева». «У меня будет к тебе важная просьба». Ева сделала паузу, прежде чем продолжила свою мыслеречь. «То, что с нами произошло в космосе, немыслимо, удивительно и очень тревожно. Пообещай мне, пожалуйста, что никому об этом не расскажешь, особенно своим друзьям-имперцам. Я сама обо всем доложу магистру, ведь помимо слов мы, менталы, умеем передавать друг другу зрительные образы, чувства и эмоции. Мы сами разберемся с этим. А теперь возвращайся в свою комнату и попытайся поспать хотя бы пару часов. Если нам улыбнется удача, уже скоро мы отправимся в самую удивительную и необычную экспедицию». Стим молча кивнул и, едва волоча ноги, побрел в апартаменты, выделенные ему Нэшем, который, прослышав о его возвращении, не заставил себя долго ждать. Шумно распахнув дверь, Нэш, словно ураган, влетел в комнату и первым делом принялся разглядывать и ощупывать Соларианца, словно ожидая найти на нем тяжелые увечья или раны. «Ну ты и напугал меня, парниша! Словами не передать, как я рад, что с тобой все в порядке! Эти менталы меня все время кормили завтраками, обещаниями, что вы двое скоро вернетесь. Шло время, а ты вместе с этой странной девицей словно в воду канули. Что случилось?» Помня просьбу Евы, Стим как можно беспечнее махнул рукой. «Проблемы с двигательной установкой. Пришлось чинить в открытом космосе». «Понятно. Ну, я рад, что все обошлось. Ты точно в норме? Психолог не нужен?» «У меня все хорошо, спасибо. Скажите, Кэп, а вам не доводилось раньше слышать про космических сирен, обитающих в разломе ужаса? Может быть, встречались?» Нэш с задумчивым интересом посмотрел на Соларианца. «Это все бабкин сказки. Сирен не существует. Хоть некоторые космопилоты и клянутся, что слышали и даже видели их в открытом космосе. Я не раз бывал в регионе разлома ужаса, но ни разу их не встречал. Хотя был один странный эпизод, припоминаю. Будучи еще капитаном Левиафана, мне стали слышаться неразборчивые голоса на одном из дальних заброшенных форпостов на мертвой безвоздушной планете Зула-4. Я даже стал думать, что схожу с ума. А потом голоса исчезли. Но вот что любопытно, пока я был там и пытался понять причину происходящего, меня посетила мысль, которая в дальнейшем стала определяющей в моей судьбе». «Что вы имеете в виду под словом «определяющая»?» «Мысль посетить Бакхар, где мы нашли тебя, такого наивного, чистого и беззащитно честного. С той поры наши судьбы неразрывно связаны, Шкет. Я вижу в том рук судьбы. Кто знает, по какому сценарию пошла моя жизнь, если бы не шальная идея заглянуть в такую дыру, как Бакхар». Наш тепло улыбнулся в бороду, наблюдая за лицом Стима, и внезапно засобирался уходить. «Я пришел сюда еще по одному волнующему меня делу, Шкет. Обещай мне, что не затянешь в свою авантюру моего сына Джина. Он растратил все свое состояние и потерял корабль в бесплотных поисках своего друга Алешина. Чуть не погиб сам и даже успел смириться с его утратой. Теперь, когда он излечился от своей хвори покорителя космоса, осел на землю, завел семью и ожидает своего первенца. Я не хочу рецессии болезни под названием «авантюризм и напрасные надежды». Уж извини, я не верю в успех вашей миссии». «Почему вы не верите в наш успех, Кэп?» Стим немного удивленно вскинул глаза. «Потому что я реалист и давно раскусил того, кого вы собирались искать. Алешин всегда являлся для меня загадкой и в прямом смысле занозой в известном месте. Если он ухитрился забраться, простите, в самую жопу мира, то и выбираться должен самостоятельно. Не понимаю твоей одержимости им, Шкет. Вспомни, его сама некросфера дважды срыгнула, а ты переживаешь, что он погиб? Готов поспорить на что угодно, он нашел свой чертов аниматрон и сейчас общается с ним. А даже если вы его найдете, он просто скажет вам: «Ой, простите, я и не заметил, как быстро время летит». Ну или что-то в этом духе. Он непредсказуем и опасен для окружающих. Но вот кто-кто, а няньки ему не нужны. Даже менталы в свое время с ним наплакались. И тем не менее я не могу иначе. Он мой друг, и я обязан попытаться его отыскать. Того требует моя совесть. Я был бы рад и вашему участию, Кэп, но я понимаю, что ваша новая жизнь отныне связана со строительными подрядами, финансовыми трастами и разного рода политическими мероприятиями. Но когда-то вы бы с легкостью пожертвовали этим всем ради очередного полета в полную неизвестность, ради глотка новых приключений». «Я стал слишком стар и слишком ленив, Стим. Я давно переболел авантюризм. Все это уже в прошлом». Нэш направился к дверям. «Ну все, Мне пора. Не люблю я эти сантименты, ты ж знаешь. Рад, что с тобой все хорошо. На ближайшие дни объявлена эвакуация, так что не проспи, а то останешься здесь. Свои активы мы с Полиной благополучно вывели, так что ничто нас здесь более не держит. Если пожелаешь, мы подбросим тебя до любой звездной системы, только скажи. Да, к слову, доктор Гевар, Оксана Флорес и Квора просили меня передать тебе привет и приглашают тебя на Каланту, так что подумай. И вот что, пожалуйста, забери с собой этого Сайлора, который всех нервирует своей скорбной миной на лице. И вот девчонка, как ее чертовку звали, Элла, будь она неладна, обокрала его как липку и бросила тут без гроша. Так что он всех уже порядочно достал жалобами и стенаниями. Ты уж разберись, пожалуйста, а то никто не знает, что с ним делать. Клянусь Фреллом, еще один день его нытья, и я не переживу, и точно пристрелю. Стим пообещал уладить все с Сайлором, а после ухода Нэша попросту отключился, уткнувшись носом в подушку. Силы окончательно покинули его тело. Обычно ему не снились сны, но в этот раз все было как наяву. Соларианец шел по длинному коридору, где бродили зловещего вида черные тени. Но он их не боялся, а смело двигался к яркому свету в конце. Это оказалась обычная комната, какие обустраивали себе колонисты на новом месте. У камина сидел сгорбленный старик в черном балахоне и капюшоне, протягивая костлявые руки к огню, словно пытаясь согреться от холода. Сидя с закрытыми глазами, молча сделал приглашающий жест на соседнее кресло и снова склонился к огню. Стим с опаской присел на краешек кресла и тоже принялся молча созерцать постепенно затухающее пламя в камине, ощущая, как черные тени за спиной стали обступать его плотным полукольцом, жадно притягивая к нему свои полупрозрачные руки. «Я все еще ожидаю тебя во тьме вечной ночи, юноша», — глухо прошептал старик и внезапно открыл веки. Вместо глаз у него были лишь два чернильных сгустка тьмы и отражение звезд. Стим сильно испугался и резко проснулся, весь в холодном поту и с бешено колотящимся сердцем. Почему его так испугал сон, он не мог внятно объяснить даже самому себе. Отыскать Сайлора на следующий день не составило особого труда. Он привычно околачивался в космопорту, мрачно наблюдая за погрузкой транспортных кораблей. Его поток невеселых мыслей Стим и прервал, протянув ему брикет с едой и банку содовой. «Давно здесь сидишь?» «Достаточно давно». Сайлор взял банку с содовой, мрачно смотря перед собой. «Где Элла? Что у вас обоих произошло?» Стим присел рядом на емкости с кислородом. «Не произноси при мне имя этой гнусной воровки и предательницы! Ненавижу!» Сайлор стиснул банку до хруста, ненароком разлив ее содержимое себе на штаны. «Объясни, что стряслось? Вы поссорились?» «Хуже. Она меня обокрала и сбежала с нашими деньгами». В голосе имперца сквозила лютая ненависть, гнев и обида. «Сказала, что переведет деньги на надежный счет, после чего цинично бросила здесь одного с пустой картой и разбитым сердцем. А самое обидное в этом то, что мы знакомы 5 лет. 5 грёбаных лет войны, крови и неприятностей. Вместе пережили многие беды, всегда поддерживали друг друга во всем. И вот деньги ее сломали, заставили совершить самый страшный в жизни поступок — предательство. Нет, я ее не виню. И у меня возникала мысль ее кинуть, забрав ее долю себе. Но я себя переборол. А девчонка сломалась. Не смогла с собой справиться. Теперь я застрял здесь, без единой монеты в кармане, разбитый и опустошенный, вообще без понятия, что будет дальше и куда идти. Вот сижу и думаю». Стим вместе с Сайлором молча наблюдал за погрузкой грузовых звездолетов, пока в один из моментов не предложил ему идею, которая только что родилась в его голове. «Пойдем со мной, друг. Я не предлагаю легких решений, но это достойная цель». «И куда? Обратно на Дессу?» Сайлор горько усмехнулся. «Стать фермером, как ты и твоя семья. Выращивать кукурузы и брюкву. Культивировать белок личинок шелкопряда. Я в розыске, приятель. Теперь я в базе данных дезертиров. Меня любой имперский патруль имеет право пристрелить на месте без суда. Но, скорее всего, за меня назначена награда. Вся моя жизнь — это одно сплошное невезение. Я ронин. Да, воин без хозяина. Меня с детства учили убивать, и все во имя старой почтенной семьи, которой давно нет в живых. И я их не смог защитить. Потому и пошел в армию империи. Там не интересуются прошлым. Им вообще плевать, кто ты и откуда. Сайлор, я не предлагаю тебе становиться фермером. Хотел всего лишь предложить тебе работу, стать моим личным телохранителем. Оплата хорошая, аванс хоть сейчас». Сайлор замер, а потом изумленно перевел взгляд на Стима. Надеюсь, ты не шутишь? Я ведь только что сказал, что из-за меня погиб целый почтенный род. Я не смог их защитить. А ты предлагаешь мне роль телохранителя? Да, предлагаю, но с условием. Куда я, туда и ты. Договорились? Скрепив договор крепким рукопожатием, Сайлор заметно подобрел и уже не был подавлен. Так куда мы направляемся, босс? Кому нужно рыло начистить? Тебе понравится эта миссия. Мы отправляемся в Одиссею. Стим таинственно подмигнул и спрыгнул с бочки. Не уходи далеко. Я скоро сообщу тебе все детали предстоящего полета. И чем мне пока заняться, босс? Не знаю. Можешь и дальше грустить о потерянных деньгах. Просто будь неподалеку. Когда ты мне понадобишься, не хочу тебя повсюду искать. А пока что собери любую информацию, любые слухи и сказки про космических сирен из региона космоса под названием «Разлом ужаса». Что именно тебя интересует в этих слухах? Все, что отыщешь. Поговори с капитанами кораблей. Уж они должны что-то знать. Сайлор важно кивнул, ощущая азарт гончей, взявший след. «Сделаем, босс!» Стим направился искать Зумаки, когда тот сам его отыскал, прислав за ним парочку своих телохранителей-клериков. Они доставили его на совет менталов, где присутствовала и Ева. «Итак, теперь, когда мы в сборе, можешь продолжать, Ева». Зумаки сделал Стиму жест присаживаться за большой круглый стол. «Что было после?» «Я все рассказала, уважаемые члены совета, магистр». Мыслеречь девушки была ясная и четкая. «Никогда прежде столь разрушительный вид оружия не встречался мной в бою. Это была явная разновидность акустических волн, но они проецировались ментально прямо в мозг, минуя защиту корабля, да еще и через измерение покрова. И если бы не Стим, все могло закончиться весьма плачевно». Все присутствовавшие на совете менталы невольно обратили все взгляды на Стима, который даже поежился и покраснел от столь пристального внимания. «Стим Таггард, прими от всех менталов храма расширенного сознания заслуженную благодарность и уважение». Зумаки торжественно встал со своего места, и все остальные последовали его примеру. «Ты проявил храбрость, достойное восхищение, отвагу и холодный профессионализм. Столкнувшись с трудностями, не бросил товарища в беде, а, рискуя собственной жизнью, пришел к нему на помощь. Проси о любой награде. Совет одобрит любое твое пожелание». «Магистр Зумаки, члены Великого Совета, у меня есть только одно пожелание». Стим замялся, а потом выпалил сам, удивляясь своей храбрости. «Я очень прошу, нет, я умоляю вас, друзья, помогите спасти из беды моего друга и наставника Дмитрия Алешина. Он был и остается одним из вас и обладает теми же силами, которые мне непонятны. Уважаемый вами магистр Кассиан Кэстис верил в него и заплатил дорогую цену, чтобы этот человек жил среди нас. Магистр Зумаки, вы рассказывали мне, что дали клятву своему учителю, что позаботитесь о командоре Алешине. Позвольте собрать экспедицию и проверить хотя бы те точки на карте, где он предположительно побывал. Это все, что я прошу, уважаемые члены совета. Это будет лучшей наградой». Зумаки медленно сел на место, немного раздосадованный услышанным, и все остальные последовали его примеру. Наступила неловкая гнетущая тишина. Стим пришел на совет за минуту до того, как Зумаки хотел уже объявить о сворачивании всех подготовительных мероприятий по спасению Алешина и готовился поручить Еве перегнать корабль обратно в храм. Молчание затягивалось и начинало уже давить на всех. Поэтому слово взяла Ева, и ее мысли транслировали всем присутствующим. «Учитель, Стим прав. Мы зашли уже слишком далеко, чтобы останавливаться на полдороги. Все для этого готово, и корабль удачно прошел испытание. Если бы не инцидент в разломе ужаса, я бы не запоздала с возвращением. Я считаю, нужно продолжить поиски. Разве не вы учили меня, что менталы своих не бросают? Клаксианцы пытаются запугать нас, запутать, любым способом остановить спасательную миссию, а значит, от нее многое зависит». Члены совета зашумели и согласно закивали, молча соглашаясь с этими доводами. Зумаки поднял на все глаза, и вновь наступила тишина в зале. «Друзья мои, братья, из всех желаний Стим выбрал самое достойное, но, увы, невыполнимое». «Но, учитель!» Ева возмущенно вскочила с места, но магистр жестом усадил ее назад. «Вам еще будет дано право слова, Ева. А сейчас посидите и послушайте. Проявите уважение. Напрасно некоторые из вас считают меня слишком осторожным или неуверенным в себе. Видит Создатель, я больше всего на свете хочу отыскать Диму. И буду вдвойне рад, если он найдется живым. Но вы должны осознавать, сколь мало на это шансов и сколь велик риск дальнего путешествия в неизвестные регионы космоса. Это может оказаться путь в один конец, и будущее здесь невозможно предсказать. Инцидент в разломе ужаса лишь подтвердил мои опасения и показал, сколь уязвим будущий экипаж. Я уже потерял хорошего друга и ученика, и не желаю терять остальных, не менее достойных и дорогих мне друзей. И потому пусть члены совета своими голосами выскажут свое мнение, а я приму любое их решение. Голосуйте. Кто за экспедицию? Постепенно все члены совета, кроме парочки пожилых клериков, медленно подняли руки. Против проголосовал один, и еще один воздержался. Зумаки согласно кивнул и грустно ответил. «Значит, так тому и быть. Решение принято. Спасательная миссия будет продолжена, невзирая на все риски. Ответственность целиком и полностью ложится на меня. Ты довольна?» Ева радостно закивала, чуть не захлопав в ладоши, но вовремя сдержалась. «Стив, надеюсь, ты понимаешь, что я не могу назначить тебя руководителем экспедиции. Не обижайся, но для такого дела опыта у тебя маловато. Я назначу руководителя экспедиции чуть позже. Подготовку корабля возлагаю на тебя, Ева. Раз ты так безгранично уверена в антикитере, то и все карты тебе в руки. Если сгинете в пути, спасения не ждите». И не говоря больше ни слова, Зумаки встал из-за стола и молча покинул комнату. Чуть помедлив, остальные тоже постепенно стали расходиться, тихо обсуждая услышанное. «Спасибо». Ева крепко обняла Стима, ничуть не смущаясь. «Я уже готовилась к худшему. Мысли учителя были словно раскрытая книга, и если бы не ты, то экспедиция не состоялась. Значит, давай сделаем все от нас зависящее, чтобы не расстроить твоего учителя». После этого разговора дела быстро пошли в гору. Техники днем и ночью проверяли антикитеру, снова и снова тестируя все ее системы. Подготовка шла полным ходом, даже когда над головой уже вовсю шли бои с имперскими крейсерами и двумя дредноутами. Корабль закончили грузить десятками тонн чистой воды, жидким кислородом и продовольствием в виде чистой полеводы. Полевода — основной питательный компонент в современной пищевой индустрии. Для облегчения условий путешествий по галактике бескрайние в древности засеяли множество планет полеводой. Машины органической смесью, которые получают питательные вещества на любом виде грунта и преобразуют их в неописуемо вкусные каплевидные плоды размером с виноградину. Этот необычный вид грибов содержал мощные ноотропные вещества, прекрасно защищающие в космосе клеточные мембраны от повреждений рассеянным излучением и являющиеся рекордсменами по количеству антиоксидантов. Полевода ведет род от грибковых спор, которые могут выжить даже в космосе. Полевода ценится везде, несмотря на некоторые побочные эффекты, ускоренный рост волос и в некоторых случаях легкая аллергическая реакция. Антикитера была уникальна еще и тем, что самостоятельно могла реплицировать еду, воду и кислород из окружающих космических облаков молекулярного водорода, а также перерабатывать и воспроизводить все необходимые для жизни компоненты из планетарного мусора. Дополнительное продовольствие и кислород брали исключительно в качестве неприкосновенного запаса на случай поломки систем корабля. Но это будет последнее, что они запомнят, ибо корабль бескрайних ремонту не подлежал. Поэтому никто об этом старался не думать всерьез. Но на всякий случай брали все самое жизненно необходимое с собой. Спешка достигла своего апогея, когда на экзотику посыпался вражеский планетарный десант и ковровое бомбометание с орбиты. Все наземные сооружения были частично разрушены, частично захвачены имперцами. Тяжелые бои шли на самых подступах к столице. Город Кортос стал для захватчиков неприятным сюрпризом. В попытке овладеть столицей с одного удара командование экспедиционных войск 101-го легиона бросило против защитников элитный тяжелый танковый батальон. Размерами каждый из девятиэтажный дом, максимально защищенные и вооруженные машины войны устремились в уязвимую часть обороны. Подпустив танки поближе, защитники Кортоса залили всю долину потоками органической едкой кислоты, которая без труда сожрала танковые гусеницы, превратив этих тяжело вооруженных монстров в легкую мишень для артиллерии и орбитальных ударов. Также эта кислота оказалась чрезвычайно горючей при контакте с металлами. И пока вся долина полыхала в огне, а имперское командование зло кусало локти от неудавшегося маневра, основные транспорты успели эвакуироваться. План был простой и надежный. В режиме гиперкруиза выйти за пределы звездной системы, после чего совершить маневр свертки пространства в таком месте, где квантовые помехи уже не могли достать корабли, а соответственно и помешать звездной навигации. Втянувшись в ближний бой и держа значительное количество кораблей в резерве, имперское командование посчитало, что не стоит гоняться по всему космосу за этими беглецами, а лучше дать им уйти. Тем более основная задача компании — захват системы — была выполнена, и об этом отрапортовали самому императору. Стим с тревогой наблюдал в небе за разразившимся сражением, все еще переживая за старт, который все время откладывался. Антикитера была давно готова, но до последнего был неясен состав экипажа, а также кто станет главой экспедиции. Помимо Стива, Евы и Сайлора, была предложена кандидатура трех менталов и двух белотрианцев, но их в последний момент забраковал Зумаки. Он и так был сильно недоволен, что Стим взял с собой бывшего имперского военнослужащего, но в итоге, скрипя зубами, согласился. Наконец, совет принял решение, и оно удивило всех, включая самого Зумаки. Главой экспедиции стал мужественный и решительный полусинтетик по имени Элир. Это был немногословный рецанг в третьем поколении, обладающий огромными ментальными способностями благодаря наличию органического мозга, заключенного в механическое тело. С его уникальным даром, позволяющим ощущать и воспринимать энергетические поля покрова, Элир был не только стратегическим гением, но и душой предстоящей миссии. Его удачливость проявлялась в способности принимать сложные решения на ходу, быстро анализировать ситуацию и находить наиболее подходящие решения, которые всегда вели к успеху. Благодаря своей харизме и лидерским навыкам, Элир пообещал объединить и сплотить разношерстную команду и обязательно обуздать возможные скрытые конфликты, создав плодотворную и гармоничную атмосферу сотрудничества. В дальнейшем он оказался не только отличным лидером, но и надежной опорой для всей команды, всегда готовый поддержать каждого участника и помочь ему преодолеть собственные страхи и сомнения. Элир оказался идеальным кандидатом и с каждым мгновением все больше укреплял свою репутацию удачливого главы экспедиции, становясь вдохновением для всех. Его силы и оптимизм проникали в сердца каждого, с кем он общался, и именно благодаря его упорству старт был назначен на 6 часов вечера. Еще оставался целый час, а Элир продолжал без устали проверять и перепроверять сложное научное оборудование. Его трудолюбию и энергии можно было только позавидовать. Стиму синтетик сразу понравился, и соларианец тут же проникся к нему доверием. Что же до Евы и Сайлора, то эта парочка, словно сговорившись, всячески игнорировали синтетика, всем видом демонстрируя, что он им не указ. И вообще, его назначение — это временная мера. Наши Полина спешно покинули экзотику, не дожидаясь старта антикитеры. Окно для транспортов стремительно сужалось, и в любой момент имперцы могли его закрыть. Стима это не очень расстроило, так как он уже успел попрощаться с бывшим капитаном Королевы Солнца в более спокойной обстановке. А потому, занимая свое место на антикитере, все его мысли были заняты предстоящим полетом в неизвестность. «Босс, это обязательно на себя надевать? Мы же внутри корабля. Что может случиться?» Сайлор устроился в соседнем кресле и теперь с неудовольствием крутил в руках шлем. «Ты, конечно, можешь попробовать не надевать, но я бы настоятельно не рекомендовал. Ева рассказывала мне, что в момент перехода внутри корабля образовывается некий аналог акустического вакуума, который в теории способен сильно деформировать открытые части тела. Эксперименты с живыми тканями по приказу Зумаки не проводились, но аппаратура подтвердила, что иногда такой вакуум случается, и предсказать его заранее нельзя. Костюм и шлем разработаны специально для противодействия этому побочному явлению». Сайлор понятливо кивнул и поспешно надел шлем, на всякий случай проверив крепление, чтоб случайно не слетел при старте. 30 секунд до старта», — доложила по внутрикорабельной связи Ева. «Принято. Проверка экипажа. Доложите о готовности», — эхом отозвался Элир, устроившись в кресле впереди Стима и Сайлора. «Астропилот Ева Лилли. Готовность к полету подтверждаю. Астронавигатор и исследователь Стим Таггард. Готовность к полету подтверждаю. Хроникер галактических открытий Сайлор Космическая Звезда к старту готов». Стим с неудовольствием покосился на своего непутевого телохранителя, но ничего не ответил. Сайлор воспринимал предстоящую миссию как какую-нибудь прогулку в парке, не представляя всех последствий и сложности дальнего пути, и Стиму это было совсем не по душе. Тем не менее, Элир ничуть не обиделся на ерничество Сайлора, вместо этого дав последний отсчет на старт. «Внимание! Готовность 1! Отсчет! 3, 2, 1! Взлет разрешаю!» «Есть взлет!» Антикитера, едва ощутимо вибрируя, серебристой стрелой ввинтилась в свинцовые небеса, подсвечиваемые молниями и вспышками от многочисленных разрывов. Ева старалась вывести корабль на орбиту плавно, но из-за разразившейся прямо над городом грандиозной космической баталии была вынуждена закладывать резкие маневры, уклоняясь от горящих обломков кораблей, щедро падающих с небес, словно повернутые в бою ангелы. Лер невозмутимо смотрел на экраны космических локаторов, отмечая особо опасные участки обширных минных полей, и понять в этот момент, о чем он думает, было крайне сложно. Детище Рецангов было весьма перспективной моделью для коммуникации с людьми. Созданный на стыке двух миров, органики и синтетики, эта новейшая модель сочетала в себе наилучшие качества обеих миров. Мощное неуязвимое тело и живой мозг, превосходящий по скорости считывания и обработки информации свой прямой синтетический аналог. Как будто ощутив затылком пристальный взгляд Стима, Иллир медленно обернулся и довольно забавно ему подмигнул, при этом сцепив пальцы рук весьма специфическим образом, что не осталось незамеченным соларианцем, у которого даже дух захватило от восторга и радости. Дело в том, что именно этим знаком, сцепленных между собой пальцев, Эра-9 пообещал идентифицировать себя в присутствии Стима в следующий раз, когда их пути вновь пересекутся. К сожалению, связь с этим странным космическим феноменом, способным легко перемещаться в электронной среде, оборвалась еще 10 лет назад. Но Стим все эти годы не терял надежды однажды встретить Эра-9 вновь. И, похоже, его мечта только что осуществилась, пусть и при весьма необычных обстоятельствах. В этот момент все сомнения и дурные предчувствия стали стремительно тускнеть в свете такой потрясающей новости. Иллир, прочитав на лице Стима всю охватившую его гамму чувств, призрачно улыбнулся и приложил палец к губам, призывая к сохранению тайны. Раз он так решил, значит, есть причина. И потому Стим лишь чудовищным усилием воли не выдал свою радость остальным. Пробный прыжок на 10 000 световых лет через 3, 2, 1. Эффект перехода в этот раз был не таким неожиданным и неприятным, как в первый раз при полете на Рю-Кассиопею, но все равно заставил Стима побледнеть, ощутив прилив дурноты. Что же до Сайлора и Иллира, то синтетик вообще ничего не ощутил, так как был лишен человеческих органов чувств. А Сайлор лишь пожаловался на легкую боль в груди и странные визуальные глюки, какие испытал лишь раз в жизни. Выкурив трубку с просроченным наркотическим акадом Цефея в компании горячих шлюшек с алголя. «Тестовый переход осуществлен успешно», — бесстрастно сообщила Ева. «Поздравляю, экипаж. 10 000 световых лет остались позади нас. Капитан Иллир, прокладывание дальнейшего курса без сомнений ваша прерогатива. Обозначьте следующую точку для перехода. Все системы работают хорошо. Прыжковый генератор даже не перегрелся. Куда держим путь?» «Я решу чуть позже, Ева. А пока мне требуется небольшая, но очень важная техническая консультация с моим заместителем-астронавигатором Таггартом». Иллир встал и сделал Стиму приглашающий жест следовать за ним. «Взгляни на электронную карту галактики и ответь себе на важный вопрос. Мы еще в пределах так называемого обитаемого пузыря, но дальше только пустота и полная неизвестность. Дальше летали только автоматические станции и зонды, запущенные еще во времена Крул-Каи. Напомню, что люди и другие известные цивилизации изучили галактику Млечный Путь менее чем на 30%. И то эпоха великих астрооткрытий пришлась на период расцвета Крул-Каи почти 2000 лет назад. С тех пор из-за непрекращающихся войн и конфликтов известное и обжитое пространство лишь неуклонно сокращалось. Стим, ты меня слушаешь?» Оторвавшись от обзорного экрана, соларианец немного поспешно извинился. «Простите, капитан, что отвлекся, но я не вижу ни визуально, ни на локаторе наличия поблизости каких-либо планет или центральных звезд. Как же мы смогли совершить прыжок без четкого ориентира? Где бы мы ни находились, здесь пусто. Одни астероидные поля». «Я очень рад, что ты обратил внимание на такую немаловажную деталь. В этом регионе действительно нет поблизости никаких звезд или планет. До ближайших крупных небесных тел как минимум 1,5 световых года. Так как же мы здесь очутились, Ева? Ответь Стиму». После небольшой паузы довольно озорной голос девушки ответил по громкой связи. «Здесь присутствуют облака газа и пыли. Есть обширное поле астероидов. Этого вполне достаточно для прыжка. Дело в том, что любой тип материи создает вибрации, будь то камень или межзвездная пыль, а значит, чуткие сенсоры антикитеры способны их уловить и распознать в первую очередь в световом диапазоне. Это значит, мы не можем сразу перенестись на другую сторону галактики, потому что центральное скопление ядра закрывает обзор. Я вынуждена при прокладывании маршрута учитывать угол обзора, чтобы видеть конечную точку прибытия. Это оказалось единственное подходящее место, откуда одновременно открывается отличный вид на пиратский регион Колыбель Сигурда и пустошь Безмолвия, родную сестру разлома ужаса. Мы стоим на распутье, и правильный выбор теперь целиком зависит от удачи. А я слышал от Нэша, что нет никого удачливее, чем мистер Таггарт. Иллир взял Стима за руку и подвел к электронной карте, показывающей проекцию всей галактики. «Выбирай направление, астронавигатор, но выбирай мудро. Прислушайся к своему сердцу и душе. Что они тебе подсказывают? Пиратский регион или пустошь безмолвия? Последнее грустное пристанище пропавшей на века мормонской колонии и корабля поколений Деметр. От правильности выбора сейчас многое зависит. Дай ответ, как будешь готов, ведь это твоя экспедиция. Элир отошел от электронной карты и тактично ушел в соседний отсек, оставив Стима и Сайлора наедине. Сайлор безучастно встал рядом, с любопытством изучая светящиеся линии галактических регионов. «Уму непостижимо! Кто бы мог подумать, босс, что меня однажды занесет в такую даль, где еще не ступала нога человека? Только представь, какие немыслимые тайны и загадки нас ожидают! Может быть, даже немыслимые сокровища? Мы разбогатеем, и я вернусь назад богачом!» «Что ты знаешь про пустошь безмолвия и колыбель Сигурда?» «Космический регион колыбель Сигурда — известное укрытие для отбросов космоса, именующих себя как дети Рагнара, обитающие в самом темном углу галактики. Этот регион известен своими опасными астероидными полями, мертвыми звездами, черными дырами и скрытыми базами, где пираты планируют свои атаки на корабли и станции обитаемого пузыря. В колыбели Сигурда правят жестокие пиратские бароны и вольные капитаны, каждый из которых имеет свою собственную банду и огромные амбиции на захват всего, на что упадет их алчный взгляд. Империя не лезет к ним, но зорко следит, чтобы ничто оттуда не выползло наружу. Пустошь безмолвия, она же теневой рубеж, известна своими таинственными и необъяснимыми событиями. В этой области космоса многие корабли исчезают без следа, а те, кто пытался исследовать ее, обычно не возвращались. Таинственные силы, обитающие в теневом рубеже, кажется, обладают интеллектом и злобой. Они манипулируют пространством и временем, создавая иллюзии и порождая страх у тех, кто смеет проникнуть в эту область. Легенды говорят о древних артефактах, способных вызвать мощные силы или пробудить зло, которое дремлет в теневом рубеже. Те немногие, кто рискнул отправиться туда, вернулись со странными рассказами о видениях и существах, которые не поддавались логике или объяснению. Это территория дальнего бога. Совершенно чудовищные кошмарные сущности древности. Значит, туда и держим путь. Неожиданно для себя выпалил Стим, отчего у Сайлора отвалилась в удивлении челюсть. Пираты, это ведь так банально. Командор Алешин мыслил масштабно и наверняка искал аниматрон именно в пустошах безмолвия. Подумай как следует, босс, это не шутки. С пиратами всегда можно на крайняк договориться, прийти к какому-то соглашению, а вот с инфернальными чудовищами это не прокатит. Я принял окончательное решение, Сайлор. Ты ведь желал богатства и славы первооткрывателя? У тебя открываются прекрасные перспективы. Уверен, что эти сказки про дальнего бога всего лишь слухи. Я сообщу о своем решении Элиру. Синтетик воспринял выбор Стима спокойно, и лишь иногда Соларианцу мерещилось, что Элир как будто потешается над ним в своей странной манере поучающего тона. За ужином в просторной сферической каюте присутствовала и Ева, которой так же, как и остальным, кроме Элира, требовалось употреблять пищу, хотя бы изредка спать, исправлять естественные физиологические нужды. Девушка была немногословна, но пребывала в великолепном расположении духа. Сайлор сделал было попытку к ней подкатить, в свойственной лишь ему хамской манере, но, получив отворот-поворот, загрустил. Что же до Стима? Он был слишком занят мыслями о еде, пытаясь понять ее состав и происхождение. «Антикитары реплицируют еду из переработанного сырья органической природы», охотно раскрыла секрет Ева, с аппетитом уплетая протеиновые батончики. «Любые органические полуфабрикаты или отходы она тщательно стерилизует, разбивает на аминокислоты, после чего в особой молекулярной конфигурации и последовательности конструирует заново, готовый к употреблению продукт». Элир заботливо пододвинул к Стиму коричневое варево, по вкусу напоминающее детское питание, и немного злорадно добавил, наблюдая за реакцией соларианца. «Это органический микс, прошедший обработку и обогащенный витаминами, минералами и нутриентами. На корабле действует уникальный замкнутый цикл веществ, поэтому ничто здесь не пропадает впустую. Ваша моча и продукты жизнедеятельности собираются в особом биореакторе, где также проходит через молекулярный полураспад. Редкие элементы и нутриенты, необходимые для вашего метаболизма, корабль черпает из окружающего пространства. Мертвые тела он тоже умеет перерабатывать в питательные вещества». Ложка сама собой выпала из рук изумленного Стима, тогда как Сайлор, похоже, вообще никого не слушал и активно налегал на напиток по вкусу и консистенции, напоминающий безалкогольное пиво, не особо интересуясь, из чего она создана. Также на столе присутствовали свежие на вид псевдоовощи, зелень и мясо. Как нетрудно догадаться, также продукт биореактора корабля. «Хорошо сидим, ребята и девчата!» Сайлор достал свою трубку вейпу для курения, но, перехватив осуждающие взгляды, смутился и спрятал ее обратно в нагрудный карман. После ужина каждому полагалось 7 часов на отдых. Но когда Сайлор просек, что на корабле есть каюта, похожая на сауну, и салон спа в одном флаконе, радости его не было предела. Древние инженеры этого удивительного корабля предусмотрели для экипажа даже зону релакса, где в специальных капсулах можно было восстанавливать силы внутри особых силовых полей, благотворно влияющих на все тело. А также медицинский отсек с удивительным устройством, способным выращивать новые органы и части тела из клеток пациента. Каюта квадропроекции позволяла ощутить себя в открытом космосе частью Вселенной, с обязательным воссозданием невесомости, ну и потрясающая по своему наполнению библиотека, над которой тщательно поработали менталы, дополнив свежей информацией. Получать информацию в библиотеке можно было как в виде аудио-визуальной, так и ментальной проекции прямиком в мозг. Долгое пребывание в многомерной среде антикитеры при прыжках сильно утомляло и не только морально. Стим невольно задался вопросом о причинах сильной усталости. И в этом вопросе его ожидал большой сюрприз. Корень усталости крылся не столько в физическом теле, сколько в 7 его энергетических спутниках, имевшихся у всех живых существ, а именно эфирное тело, астральное, ментальное, казуальное, будхическое, атмическое и самое таинственное из всех — галактическое. Стим и раньше слышал о существовании энергетических тел, но никогда не думал, что они могут оказывать такое влияние на усталость и общее самочувствие человека. Решив изучить эту проблему глубже, он начал исследовать каждое из энергетических тел. Эфирное тело, как он узнал, является основой для всех остальных тел и связано с физическим здоровьем. Астральное тело отвечает за эмоциональное состояние человека и его способность к эмпатии. Ментальное тело связано с мыслительными процессами и интеллектом. Казуальное тело является мостом между ментальным и духовным миром. А будхическое тело связано с высшими формами понимания и просветления. Атмическое тело представляет собой самую высокую форму духовного сознания. Но самое малоизученное из всех — галактическое тело. Оно каким-то непостижимым образом связано с космическими энергиями и имеет доступ к знаниям галактики. Что же до усталости? Она была напрямую связана с тем, что энергетические тела не поспевали за физическими и в буквальном смысле растягивались между точкой прибытия и точкой отправления, и потому особенно длинные прыжки были чрезвычайно опасны для жизни. Физическое тело могло устать настолько, что могла прерваться работа сердца. То же самое происходило во время длительных космических перелетов на скоростях, близких к световым, когда физическое тело слишком быстро двигалось в пространстве. Стим был потрясен всеми этими новыми знаниями. Он понял, что его усталость не только связана с физическими аспектами прыжков, но также имеет глубоко энергетическую природу. Это открытие помогло изменить его подход к нахождению в многомерной среде антикитеры. Он решил изучить, как можно сбалансировать энергетические тела, чтобы уменьшить воздействие усталости и повысить безопасность прыжков. Стим начал исследовать методы медитации, йоги и другие известные практики, которые могли помочь ему в этом. Он также обратился за помощью к Еве и Элиру, чтобы узнать их мнение по этому поводу. Элир сообщил, что у органических существ есть специальные техники и технологии для балансирования энергетических тел. Они включают в себя использование специальных устройств, медитацию, работу с чакрами и другие методы. Ева охотно подтвердила, что это первое, чему она научилась в храме расширенного сознания. А на антикитере эту функцию выполняла комната релакса, где вибрирующие на особых частотах поля восстанавливали взаимодействие с энергетическими телами, оптимизируя их энергетический потенциал. Стим решил попробовать все способы, чтобы найти оптимальное для себя решение. Его путешествие в мир энергетических тел стало не только поиском способов борьбы с усталостью, но и погружением в глубину духовного познания. Вскоре он обнаружил, что энергетические тела имеют гораздо большее влияние на его жизнь, чем он мог себе вообразить.